Наконец-то получилось! Стэнли Кейн смотрел на изображение в магнитно-резонансном томографе и не верил своим глазам. Реакция мозга на сопливую мелодраму была однозначной. Девушка, лежащая в узкой трубе, спокойно смотрела на то, как молодая женщина на экране закатывает истерику, брызгая слюной. Ни солидарности, ни воспоминаний о похожих ситуациях из жизни. Чистая логика. Ну как? Она была рада выбраться на волю, хотя сегодня, надо признать, уже не так сильно пугало замкнутое пространство. Получилось! Молодой человек рассмеялся, схватил лицо девушки в ладони и расцеловал. Она смеялась и шутливо отбивалась от его рук. «Прекрати! Зайдут же!» «Никто не зайдет! Я всех распустил еще неделю назад!» Стэнли отпустил девушку и начал ходить по комнате, хватаясь за голову. Это было невероятно! Он так долго этого ждал, что сложно было поверить. Неужели скоро он станет таким же, как все? Мысли крутились в голове. Еще много всего нужно сделать. Отследить длительность действия, нужную дозировку, возможные побочные эффекты. И на все это у него была только молодая любовница, работающая с ним в клинике. Девушка была такой же, как и он сам, только более травмированная потерей родителей. Она чуть не покончила жизнь самоубийством, наглотавшись однажды таблеток прямо на рабочем месте, когда все разошлись по домам. Стэнли нашел ее без сознания и спас. Он не мог в полной мере понять ее печаль. Своих родителей он ненавидел и был бы счастлив, если бы они однажды скончались и лучше у него на глазах или даже от его рук. Следующие несколько недель он приходил домой лишь переодеться, поспать пару часов и снова убегал в лабораторию. Постоянные истерики жены, ее вечно недовольное лицо так и вписывались сейчас в его картину мира, что он хотел как можно меньше времени проводить с ней и тем более рассказывать о своем прорыве. Она вообще ничего не знала о его работе и о том, почему он вдруг решил жениться на женщине, которую никогда не любил и даже презирал. Голова раскалывалась. Болел желудок от постоянных перекусов, острой китайской еды из забегаловки по соседству и запаренной в горячей воде лапши быстрого приготовления. Он устал. У него заканчивались деньги. Труд всей его жизни висел на волоске, грозясь так и остаться всего лишь случайным успехом. Выключив свет, Стэнли Кейн лег головой на разложенные на столе локти и почти мгновенно уснул. Но перед тем, как провалиться в сон, он наконец-то понял, что тянуть больше нельзя. Курица, несущая золотые яйца, была у него в руках, и стоило только набраться смелости, чтобы одним верным движением свернуть ее хлипкую шею.